Корея. Возможно, что Евангелие впервые пришло в Корею в 7-9 веках с миссионерами Церкви Востока, которые шли в Китай по Великому Шелковому пути. Близ Аньшаня на Ляодунском полуострове, современный Китай, археологи обнаружили захоронение с останками 7 тел с глиняным крестом у изголовья. Судя по монетам, найденным в могиле, захоронение датируется 998-1006 годами. В VII веке этот полуостров входил в состав 3 корейских государств, но к 1000 году он был завоеван маньчжурским племенем. В любом случае, захоронения указывают на присутствие восточно-сирийской христианской общины в этом регионе, который незадолго до этого принадлежал Корее. Но давайте оставим первые века, покрытые туманом, и не оставившие после себя очевидных фактов. Как бы там ни было, корейское христианство примечательно тем, что в течение 200 лет оно развивалось полностью самостоятельно, без участия каких-либо иностранных миссионеров. Единственными пришедшими христианами, вступившими на корейскую землю до 1794 года, были христианские солдаты японской армии, вторгшиеся в Корею в 1590-х годах. Но неизвестно, затрагивали ли они тему религии с корейским населением, которое пытались завоевать. Корейцы могли встретить христиан во время путешествий в другие страны Восточной Азии, перенять у них Евангелие и принести его назад на родину. Корейцы, жившие в Японии во второй половине XVI века, могли встретить там христиан из местных или из иностранных миссионеров. Первые корейские христиане, о которых нам известно, были из числа военнопленных, которых японцы в 1590-х годах увезли из Кореи, чтобы использовать как рабочую силу. Больше 2000 из них стали христианами в Японии и как минимум 24 приняли там мученическую смерть. Примерно в то же время образованные корейцы, посещая Китай, встретились там с христианами и христианской литературой. Государственной религией Кореи было неоконфуцианство, и многие корейцы восприняли христианство как разновидность презираемого ими буддизма. Но некоторых привлекло изучение этой монотеистической религии, и постепенно корейцы стали обращаться в христианство. Это были в основном представители среднего и высшего сословий. Определенной вехой в этом вопросе можно считать 1777 год, когда впервые группа корейских верующих начала проводить совместные молитвы и выделила 7-й день недели для отдыха. Очень скоро они начали составлять гимны. Корейцы охотно делились Евангелием друг с другом, и церковь быстро росла. В 1785 году полиция задержала несколько молодых людей, собравшихся на христианское богослужение в одной из клиник Сеула, принадлежавшей Ким Бом У. Всех их арестовали, а владельца клиники посадили в тюрьму. Его подвергли пыткам, но он отказался отречься от Христа, и его сослали. Он не прожил и года, скончавшись от полученных травм, став первым мучеником молодой корейской церкви. В 1787 году правитель приказал уничтожить всю христианскую литературу и запретил ввозить ее в страну. Некоторые христиане спрятали книги, но многие свои сожгли, предварительно выучив их содержание наизусть. Почитание родителей и предков. Традиционный конфуцианский культ предков стал настоящей проблемой для молодой христианской церкви. Считать ли это просто выражением сыновьего долга? И тогда христианин мог участвовать в этих обрядах с чистой совестью. Или же это идолопоклонство, как, собственно, и считали большинство христиан? В 1791 году два брата по имени Юн и Гвон были казнены за то, что сожгли таблички духов, отказавшись участвовать в ритуале. Их дома были разрушены, а их родных изгнали или отдали в рабы. Служителей церкви и других, кто был обвинен в связи с ними, хватали, избивали и пытали, заставляя отречься от христианства. Культ предков был лишь одним из факторов, спровоцировавших серьезное напряжение между христианским учением и корейской культурой. Корейцы считали, что социальные взаимоотношения, в числе которых самым важным было почитание предков, крайне важны для хорошего и стабильного общества. Христианство же делало акцент на личное взаимоотношение с трансцендентным Богом и на личное спасение. Корейским неоконфуцианцам, которые по тем же причинам не воспринимали и буддизм, сосредоточенный больше не на этой жизни, а на будущей, это казалось легкомысленным и эгоистичным. В 10 заповедях почитание родителей находилось не на первом месте, а на пятом. Любовь к ближнему казалась довольно сомнительным средством организации общества по сравнению с акцентом на роли семьи. Так что для корейцев христианство больше походило на призыв к анархии. Иностранные миссионеры и гонения. В 1794 году в Корею прибыл первый иностранный миссионер. Он был китайцем и был прислан в ответ на неоднократные просьбы корейских христиан. В течение следующих 5 лет число верующих в Корее удвоилось и достигло 10 тысяч человек. Но тут власти узнали о присутствии иностранного миссионера и издали указ о его аресте, которого он избежал, и начались преследования. Первый известный нам инцидент жестоких гонений на корейских христиан произошел в 1801 году. Его инициатором была вдовствующая королева Ким. Ее покойный муж, король, получал многочисленные жалобы, недовольных христианством, в том числе тем, что оно слишком всеохватывающее для всех сословий и полов, что противоречило неоконфуцианским взглядам. Также были жалобы, что христианство привело к падению рождаемости. Королева запретила христианство, после чего были арестованы 672 христианина, в основном из высшего сословия, и четверть из них составляли женщины. Их подвергли суду, что очень необычно для женщин в корейском обществе того времени, били и пытали. Около 400 человек были изгнаны, 156 обезглавлены, многие скончались в тюрьме. Письмо на шелке. В октябре 1801 года один христианин по имени Хван Са Йон написал письмо епископу Пекина на куске шелка, чтобы посыльный мог спрятать его в воротник. В этом письме было 13311 крошечных китайских значков, в которых автор описывал гонения на христиан в Корее, просил финансовой помощи и ходатайства епископа перед папой о том, чтобы тот убедил китайского императора разрешить миссионерам Запада приехать в Корею. Также в письме были высказаны предположения, как можно прекратить гонения на корейских христиан, чтобы Китай взял под свое покровительство часть Кореи, или чтобы пришли западные корабли и пригрозили корейским властям. К сожалению для Хвана, посыльный предал его, и содержание письма стало известно корейскому правительству. Хвана арестовали, пытали и казнили жестким способом, каким предавали смерти самых отъявленных преступников. Линчи – очень медленная и мучительная смерть. Вместе с ним были казнены около сотни человек, подозреваемых в пособничестве. Затем был издан указ о том, что христиан следует считать предателями и предавать смерти, чтобы лишить их потомков. Историческая справка. Вот некоторые выдержки из письма на шелке 1801 года. «Милость нашего Господа к этой стране особенная». С самого начала Христианское учение пришло к нам без проповедующего. Не счесть всех особых благословений, что мы получили. Наказание, постигшее нас в этом году, послано нам, чтобы искоренить наши греховные недостатки. Но Господь по милости Своей не покинул нас. Я слышал, что кровь мучеников становится семенами церкви. Но, к сожалению, наша страна находится по соседству с Японией. Эти островитяне весьма жестоки и сами отказались от взаимоотношений с Господом. Наше правительство одобряет это и собирается повторить то, что сделали они. Не глупо ли это? Конечно, мы не должны просто сидеть и бесконечно ждать. Но все остальное можно обсудить после того, как мы финансово встанем на ноги. Мы и понятия не имели, что выживание церкви в стране может зависеть от презренного мамоны. Как ужасно будет, если церковь исчезнет из-за нехватки материального благополучия. Вот почему я осмелился коленопреклоненно и смиренно обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, обратитесь с мольбой от нашего имени к западным народам. Если будет выделено достаточно средств для поддержания церкви и спасения душ, после всех подготовительных работ я попрошу вашего дозволения, чтобы взять над ней управление. Пожалуйста, смилуйтесь над нами и помогите нам. После указа. После этого Корейская церковь перестала быть общиной образованных аристократов, так как почти все они были убиты или отступили от веры. Христиане ушли в подполье, и среди них были уже люди в основном среднего и низшего слоев общества, которые терпели постоянные гонения. Целые семьи лишались всего имущества, если кто-то из родственников был христианином. Обеднев и став изгоями, большинство верующих бежали в горные районы на юго-востоке. Там они основали небольшие христианские поселения, гючхон, человек по 50 в каждом, и пытались прокормиться собирательством и натуральным хозяйством, а также выращивали табак, изготавливали керамику и материалы для письма. Лидеры общин проводили ежедневные встречи и богослужения по воскресеньям. Они читали Писание и другую христианскую литературу. Все социальные классы жили вместе и вместе заботились о детях, осиротевших из-за гонений. К верующим присоединялись и другие, ставшие в обществе изгоями. Мужество, с которым христиане и мужчины, и женщины переносили страдания в гонениях 1801 года, привлекало внимание населения и пробуждало у него любопытство к христианству. Путешествуя по стране и продавая посуду и литературу, христиане могли распространять веру и осуществлять коммуникацию между разрозненными христианскими деревнями, не привлекая к себе лишнего внимания. Первые европейские миссионеры попали, наконец, в эту изолированную затворническую Корею в 1831 году. За ними вскоре последовали другие. К тому времени коренные корейские церкви уже значительно окрепли. Для европейцев атмосфера была недружелюбной, так что миссионерам приходилось путешествовать только по ночам и под видом плакальщиков, то есть в больших шляпах, похожих на перевернутое ведро, которые покрывали их лица. Другой способ – это быть изготовителем палаток, как, например, немецкий лютеранин Карл Гюцлов, работавший в Корее в 1832 году переводчиком в Ост-Индской компании и распространявший христианскую литературу среди местных корейцев. Церковь росла, но через несколько лет о миссионерах узнали власти, и снова поднялась волна гонений. Притеснения начались с арестов служителей, среди которых было много женщин, потому что многие лидеры-мужчины мученически погибли. Три французских миссионера сдались властям в надежде спасти свою паству. Их головы были вывешены на всеобщее обозрение недалеко от Сеула, но гонение это не остановило. Были арестованы как минимум 254 христианина, из которых 121 были казнены или скончались в тюрьме. Вместе с христианами наказывались и все их родственники. Власти, видя, что люди с готовностью принимают смерть за Христа, сосредоточились на том, чтобы заставлять их отрекаться. Пыткам подвергали верующих от 13 до 79 лет, мучая их до смерти. В конце концов был издан указ, прекративший эту волну гонений и в то же время оправдавший их следующими замечаниями в адрес христианства. Первое. Поклонение небесам в конфуцианстве лучше, чем в христианстве. Второе. Иисус был казнен как преступник, поэтому христианство должно быть несет зло. Третье. Христианство особо популярно среди женщин и простолюдинов. Четвертое. Идея воплощения абсурдна. И пятое. Совместное нахождение в церкви мужчин и женщин безнравственно, а безбрачие – это угроза социальным устоям и сыновьей почтительности. За 70 лет гонений было написано множество гимнов в корейском народном стиле, которые несли надежду и утешение страдающим верующим. Вот, например, один из них, который написал Чой Янг Оп. «Пойдем, пойдем, пойдем на небеса. А где небеса? Там, где 10 000 благословений. Небеса там, высоко в небе. Там царит слава Божья. Там сияет свет Троицы, и благодать Святого Духа всем верным даруется». Великие гонения 1866-1871 годов. Кульминацией этого периода преследований и мученичества стали великие гонения, когда были убиты около 8 000 корейских христиан, то есть больше половины всех верующих в стране. И лишь около 1/10 всех казней были совершены официально. Большинство были убиты властями негласно, погибли от рук своих соседей или умерли от голода в горах. Период великих гонений был самым тяжелым, потому что преследованиям подвергались не только лидеры церкви, но каждый христианин, вне зависимости от того, какое положение в обществе он занимал. Большинство убитых в период великих гонений были обычными верующими, бедными и необразованными, которые не могли защитить себя в суде, как не могли и служители в 1801 году. Историческая справка. Первый протестантский мученик Кореи. Среди европейских миссионеров, умерших во время великих гонений, был уроженец Уэльса Роберт Джермейн Томас, который считается первым протестантским мучеником Кореи. Сердце Томаса горело желанием привозить в Корею Библии, и в 1865 году он распространял отрывки Писания вдоль побережья. В 1866 году Томас, по-видимому, чтобы иметь возможность бывать в Корее, устроился переводчиком адмирала на французскую военную флотилию, посланную отомстить за гибель 9 французских миссионеров. Но флотилия была перенаправлена в Китай, так что Томасу пришлось перейти на американское торговое судно «Генерал Шерман». Корабль шел по реке в сторону Пхеньяна и был принят корейцами за вражеское судно. Поскольку предупреждение и команду вернуться в Китай судно проигнорировало, корейцы атаковали его, на что американцы ответили пушечными залпами, убив множество корейцев. Позже корейцы подожгли корабль. Томас пытался раздавать христианскую литературу, которую он привез с собой, среди местных жителей, собравшихся у берега. Один из рассказов, повествующих о его смерти, гласит: «Когда он раздал все книги, и у него осталась лишь одна, он покинул судно, полыхавшее в огне, с последней Библией в руках. Он смиренно склонился перед солдатом, ожидавшим его, и, закрыв глаза в молитве, умолял его принять Библию. Томас был обезглавлен. Библии, привезенные им в Корею, оказали большое влияние. Даже тот, кто убил его, взял одну себе и привел многие души к Господу, обклеив ее страницами стены своего дома. Приходившие читали Слово Божье на его стенах, и некоторые стали христианами. Но можно ли отделить причастность Томаса к военным действиям от его миссии? Был ли он казнен как христианский миссионер или как вражеский интервент? Великие гонения были спровоцированы угрозой нападения на Корею со стороны России и желанием корейского великого принца Хынсона избежать этого посредством французской интервенции с помощью корейских христиан. Когда угроза со стороны России миновала, великий принц, ранее симпатизировавший христианам, обратился против них. Французские военные корабли и один германский авантюрист, осквернивший могилу отца великого принца, только добавили проблем корейским христианам, и они стали козлами отпущения за всех иностранных агрессоров. Через пару лет количество арестов христиан снизилось, но общая ситуация усложнилась, поскольку общество стало изливать на них весь свой гнев и недовольство. В 1871 году пришли американские военные корабли, желающие отомстить за уничтожение генерала Шермана. Услышав, что корейские христиане тайно вступили в контакт с американцами, великий принц объявил, что любой кореец, который будет призывать к миру с западными варварами, будет считаться изменником Родины. И гонения на христиан усилились еще больше, но к тому времени они были уже настолько рассеяны, что мало кого удалось поймать. После 70 лет гонений. Из великих гонений корейская церковь вышла бедной и ослабленной, но затем начала укрепляться и расти. До этого момента она была полностью католической, но теперь стало ощутимо влияние протестантских миссионеров, которые действовали не так, как католики. Протестанты приехали сюда вместе со своими семьями, жили в домах американского стиля и одевались на западный манер. Католики жили в миссионерских центрах, построенных в традиционном корейском стиле, носили корейскую одежду или одежду священнослужителей и жили на скромное жалование, составлявшее лишь малую долю жалования протестантов. В 1897 году в Корее появилась миссия Русской Православной Церкви. Джон Росс, шотландский пресвитерианский миссионер, поддерживавший миссионерский принцип трех автономий, хотел облегчить работу корейских евангелистов. Заметив, как охотно корейцы покупают христианские книги, он решил перевести Библию на корейский язык. Сначала он никак не мог найти того, кто научил бы его писать по-корейски, потому что корейцам было очень опасно связываться с иностранцами. Но в итоге он сумел научиться и организовал команду по переводу. В 1882 году были опубликованы первые отрывки Писания на корейском языке «Евангелие от Иоанна и Луки». Корейские христиане часто готовили путь Евангелию, переезжая в другие деревни, где еще не было верующих, и живя там. Вызвав у людей интерес к Евангелию и приобретя там недвижимость, они затем просили прислать туда миссионера, иностранца или корейца, чтобы он пришел и организовал там церковь. В таком служении активно принимали участие одинокие и вдовы. Их называли библейские женщины. Они много ездили по разным регионам страны, проповедуя Евангелие и выполняя пасторское попечение о верующих. Замужние христианки играли важную роль в проведении поместных молитвенных собраний и семейных богослужений по домам. В 1891 году пресвитерианские миссии официально приняли метод организации церквей по принципу трех автономий, который уже практиковал Джон Росс, и их примеру вскоре последовали другие миссии. В этот период гонения носили эпизодический характер. В основном аресты и одна казнь в 1888 году. Особенно уязвимы были изолированные христианские деревушки Гючхон. Когда в Китае бушевало антизападное восстание боксеров, в Корее избивали местных христиан и иностранных миссионеров, поджигали церкви. В конце XIX века были несколько факторов, послуживших широкому распространению христианства. Конфуцианство утратило свое былое влияние в корейском обществе. Запад стал рассматриваться как союзник в борьбе с Японией, главным противником Кореи, и проснулась тяга к модернизации. Протестантизм выглядел с этой точки зрения очень привлекательно и современно. К 1897 году был разработан христианский обряд поминовения предков, чтобы решить проблему, стоявшую перед корейцами, желавшими следовать за Христом и не впадать при этом в идолопоклонство. В 1894 году корейцы начали массово обращаться в христианство, нередко целыми семьями, а если новообращенный был человеком влиятельным, то и целыми деревнями. С большим энтузиазмом восприняли корейцы новую веру и охотно выражали ей свою приверженность, ревностно стремясь достичь в ней истинного мастерства. Так, например, Сен-Джу-Киль, уверовавший в 1897 году после прочтения книги «Путешествие пилигрима», начал проводить в Пхеньяне утреннее молитвенное собрание. До этого он разделял аскетические взгляды буддизма, подвергшегося влиянию даосизма, и теперь привнес это полное и всестороннее посвящение в новую веру. Вскоре он стал одним из ключевых лидеров корейской церкви, проповедуя жертвенную любовь, проводя молитвенное собрание и поддерживая принцип самостоятельности, заложенный в движении трех автономий. Сельским христианам, у которых не было наличных денег для пожертвований, он предложил помогать церкви делом или каждый день откладывать по пригоршне риса. В 1890-х годах центром протестантского христианства в Корее стал город Пхеньян на северо-западе страны. Его даже называли Иерусалимом Востока, так много было в нем церквей. Некоторые христиане, уверовавшие в 1890-х годах, говорили, что 30 годами ранее они были свидетелями мученической смерти Роберта Джермейна Томаса, и у них все еще осталась литература, которую он тогда распространял. Под властью Японии. В 1905 году Япония оккупировала Корею, называя это своим протекторатом. Жесткое правление Японии и унизительность положения привели к росту корейского национализма. В Пхеньяне Сен-Джу-Киль сравнивал Корею с ветхозаветным Израилем и призывал к личному покаянию в грехах как необходимому условию для восстановления и подъема страны. Стали проводиться еще больше молитвенных собраний. Десятки тысяч корейцев уехали в Маньчжурию, Россию и Китай, не желая жить под властью японцев, в том числе некоторые христианские общины, которые массово покидали Корею и обосновывались в соседних странах, организовывая там христианские деревни. В 1906 году католические служители заявили, что власть Японии над Кореей законна и поставлена Богом. Они осуждали народное движение сопротивления и говорили, что японцы окажут на Корею цивилизующее воздействие. Это совершенно противоречило чувствам корейского народа и крайне негативно отразилось на положении католической церкви в Корее. Тем временем началось Великое протестантское пробуждение, достигшее своего пика в 1907 году. В том же году началась кампания по сбору средств, чтобы выплатить внешние долги Кореи. Инициаторами выступили в основном христиане. Они считали, что поскольку основную часть суммы составляет долг перед Японией, то, выплатив его, они помогут Корее снова обрести независимость. Было много мероприятий по сбору средств, которые проводили по большей части женщины. В 1910 году Япония официально присоединила к себе Корею и продолжала править на полуострове вплоть до своего поражения в 1945 году в конце Второй мировой войны. Таким образом, для корейцев колониализм и империализм связаны скорее с Японией, нежели с Западом. Это, несомненно, избавило в некоторой степени корейских христиан от той враждебности, что испытывали на себе христиане Китая и Японии, которых продолжали ассоциировать с Западом. Корея стала похожа на огромный тюремный лагерь, где царил тотальный контроль. Корейский язык и культура подавлялись. На ключевых должностях корейцев заменили японцы. Японские учителя и чиновники носили мечи. Суд над заговорщиками. Сначала колониальные правители Японии пытались получить поддержку христиан, особенно влиятельных западных миссионеров, убеждая их, что цели у них схожи – поднять корейский народ. Но в 1911 году были арестованы несколько сотен человек, в основном христиан, которых обвинили в заговоре с целью убийства японского генерал-губернатора. В феврале 1912 года 123 из задержанных предстали перед судом. Большинство из них мучили пытками, трое умерли в заключении. Этот суд был фарсом. Не было представлено никаких других доказательств вины, кроме их собственных письменных признаний. И тем не менее, 105 человек были осуждены за измену и брошены в тюрьму. Западные страны выступили с протестом, в основном потому, что их миссионеров обвинили в подстрекательстве заговорщиков, и приговоры были смягчены. Движение за независимость. В 1915 году японское правительство запретило религиозное воспитание в частных школах. Кроме того, в те дни, когда император приносил жертвы в синтоистских святынях, частным школам было приказано участвовать в соответствующих церемониях. Это стало одной из главных причин, почему многие христиане, обеспокоенные давлением на христианские школы, присоединились к корейскому освободительному движению. В субботу 1 марта 1919 года 33 религиозных лидера, в том числе 16 христиан, составили и подписали проект Декларации независимости, а также приняли участие в больших демонстрациях. На следующий день японцы запретили проводить богослужения в церквях, и начались аресты. Мирные протесты продолжались несколько недель. Нередко проводились они и на территории церквей. Японская полиция и военные мечами и ружьями разгоняли демонстрантов. Периодически на улицах возникали беспорядки. Людей арестовывали тысячами, задерживали без суда, пытали, насиловали и пороли. И снова главной мишенью были христиане. Практически каждый пастор в Сеуле и Пхеньяне оказался в тюрьме, как и другие служители церкви. Многие верующие были убиты, многие церкви сожжены. В одном из инцидентов японцы согнали около 30 жителей деревни в методистскую церковь и подожгли ее. Западные христианские правительства осуждали жестокость японцев. Таким образом, в умах корейцев и японцев христианство стало больше ассоциироваться с корейским национализмом. Слежка, подавление и контроль. Позже японская колониальная политика стала менее воинственной. Мечи поднимались уже не так часто, власти даже пошли на некоторые уступки в области корейского языка и культуры. Новый генерал-губернатор ослабил правила в отношении церковной собственности. Но в то же время усилился надзор за христианской деятельностью. В 1920-х годах начался подъем коммунизма, который принес с собой атеистическое мировоззрение и антихристианские настроения. Христиане, жившие под постоянным давлением, находили силы и утешение, вспоминая мучеников прошлого. Именно тогда Роберт Джермейн Томас был объявлен первым протестантским мучеником, ведь в те ужасные годы гонений с 1801 по 1871 год в Корее не было протестантов. В 1925 году японцы начали заставлять корейцев доказывать свою лояльность власти посредством участия в обрядах в синтоистских святынях. Корейские христиане отказывались, считая это идолопоклонством. В 1935 году два американских пресвитерианских учителя-миссионера публично отказались принимать участие в церемонии открытия образовательного центра в одной из синтоистских святынь. Это спровоцировало масштабное гонение на корейских христиан. Многие пасторы оказались в тюрьме. В 1937 году власти приказали, чтобы сами церкви участвовали в синтоистских обрядах и посещали святыни. Католические священники, согласившись с уверениями японцев, что эти обряды не носят религиозного характера, постановили, что христиане могут участвовать в синтоистских поклонениях. Вскоре к подобному решению пришли и различные протестантские деноминации. Некоторые христиане были категорически не согласны в данном вопросе со своими лидерами. Многие покинули официальные церкви, считая их отступившими от истины. Верующие уезжали из страны, поклонялись Богу в уединении, уходили в горы или просто жили в ожидании возвращения Христа. Многих христиан арестовали за отказ участвовать в поклонении святыням. Около 50 человек умерли под пытками или в тюрьме. Около 200 протестантских церквей закрылись. На христиан, и особенно на небольшие протестантские деноминации, продолжало оказываться давление. Корейские власти хотели, чтобы церкви разорвали все зарубежные связи, и все протестантские деноминации объединились в одну. К 1942 году церкви находились под полным правительственным контролем. Для проведения богослужения каждый раз нужно было получать разрешение полиции, и на каждом собрании должны были присутствовать полицейские. Содержание богослужений тоже жестко регулировалось. Христианам не разрешалось проповедовать или читать библейские отрывки о суде и втором пришествии. Не разрешалось петь или молиться о Царстве Божьем и господстве Христа. Но истинная вера выжила. Католическая церковь долгое время существовала подпольно, а у протестантов было принято самообеспечение и проведение семейных поклонений дома. 1945 год и свобода. Гонения неожиданно прекратились. Когда в 1945 году Япония потерпела поражение. Печальная ирония в том, что именно падение второй американской атомной бомбы 14 августа на Нагасаки, который некогда был христианским городом, в конце концов вынудило Японию сдаться. В этот день на север Кореи пришли советские войска, а в сентябре с юга подошли американцы. В 1945 году христиан в Корее было около 2-3% всего населения. Но среди образованного класса их доля была гораздо больше. Поэтому христиане сыграли значительную роль в руководстве страной после Второй мировой войны. На самом деле временное правительство, созданное на севере и юге страны, возглавляли христиане. Корейские христиане радовались религиозной и политической свободе. По всей стране снова стали открываться церкви и христианские организации. Возобновились проекты по строительству церквей. Верующие, молившиеся в уединении, стали стекаться в церкви. Многие надеялись создать единую христианскую нацию. Однако центром корейского христианства в 1945 году продолжал оставаться север страны. Больше половины всех протестантов, 200 тысяч человек и лучшие из пасторов, жили на севере. Было там и около 100 тысяч католиков. 1946 год и Ким Ир Сен. В январе 1946 года один пресвитерианин-пацифист, лидер Временного правительства на севере, таинственным образом исчез, и его больше никогда не видели. Власть захватил молодой борец за свободу, коммунист Ким Ир Сен. Он был из среднего класса. Его мать и дед по материнской линии были убежденными пресвитерианами. Ким начал постепенно подавлять христианство. Многие христиане стали покидать север, а оставшиеся решительно сопротивлялись действиям Кима, направленным против них. Впрочем, несмотря на растущие гонения и сокращение числа христиан, посещаемость церквей в первые годы даже росла. 1948 год и разделение страны. В 1948 году Корея раскололась на два государства. Жители северных регионов, желавшие уехать, могли это сделать, и среди них было большинство христиан, в том числе немало представителей северо-западной элиты. Христиане с севера, прибыв на юг как беженцы, чувствовали себя там чужаками. Они держались вместе и не присоединялись к местным общинам, открыв вместо этого 2000 своих собственных церквей. Новоприбывшие северяне старались показывать южанам пример, как быть более посвященными христианами, более консервативными и трудолюбивыми, стремиться к самообеспечению и противостоять коммунизму. Корейская война, 1950-1953 год. В воскресенье 25 июня 1950 года Северная Корея неожиданно напала на Южную Корею. Большинство протестантских миссионеров покинули страну. Корейские пасторы и иностранные католические служители были захвачены быстро наступавшими солдатами-коммунистами и при отступлении уведены на север. Эти служители уже никогда не вернулись на юг. По подсчетам, примерно 500 человек погибли в плену. Одних казнили, другие умерли от холода и голода. После окончания Второй мировой войны и до 1953 года, когда было достигнуто перемирие в Корейской войне, около 80 тысяч протестантов и 20 тысяч католиков хлынули с Северной Кореи в Южную. Север лишился трети всех своих христиан. Две противоположные крайности. В Южной Корее церковь быстро выросла, обретя доминирующее влияние в обществе и посылая миссионеров по всему миру. В отличие от нее, Северная Корея под руководством Ким Ир Сена и его преемников стало местом жестоких гонений и, пожалуй, худшим местом для христиан в мире. В Южной Корее христиан сейчас около 30% населения, а в Северной лишь одному Богу известно, сколько там верных последователей Христа. Историческая справка. Коммунисты Северной Кореи захватывая пасторов, как правило, расстреливали их. Но в одном из случаев была выкопана большая яма, в которую бросили пастора с женой и детьми. Пастора призвали раскаяться в том, что он много лет дурачил людей своей проповедью Библии. Если он не раскается, ему пригрозили заживо похоронить его и всю его семью. Его дети стали плакать. «Папа, папа, подумай о нас, папа!» Потрясенный отец уже собирался подчиниться и начал было признавать свою вину. Но прежде чем он смог закончить, его жена сказала: «Папа, скажи нет!» «Тише, дети!» — продолжала она. «Сегодня мы будем ужинать с царем царей и Господом господствующих!» Она начала петь старый гимн, который начинался такими словами: «Издали нам сияет страна, в нее верою всякий войдет, сам Спаситель введет в небеса свой искупленный верный народ». Муж и дети присоединились к ней. Тем временем в яму начали лететь копья земли, и так вся эта семья была погребена заживо. Каждый из них продолжал петь, сколько мог дышать, пока земля не достигла шеи. Первыми замолчали дети. За этой казнью наблюдало много людей, и почти все они позже стали христианами.